Глава четвертая. Гонец выехал. В кабинет, стукнув для приличия об косяк при открытой двери, вошел герцог Форинд. «Ваше Величество, вы уверены, что надо было отправлять к золотым шахтам наемника? Я до сих пор считаю, что это слишком рискованно. Возможно, вы правы». Уже совсем стемнело, а я продолжала смотреть в окно туда, где амазонки закончили устанавливать походные шатры и теперь разжигали костры, чтобы приготовить ужин. Они как будто бы успокоились, перестали поглядывать на стены поселения. Видимо, решили, что начальству виднее. И если та, которую Вайдила поставила над ними, решила, что все должны уйти, то они могут только выполнить приказ, как и положено воинам. «Но у нас нет выбора». Я повернулась к герцогу и оперлась попой о край подоконника. «Нам нужны мужчины, способные держать оружие, или женщины». Илая грозилась выкрасть моих внуков и поступить с ними так же, как я, по ее мнению, поступила с ее братьями. Отвести их в королевство Кларин и обратить в рабство. Я не могу этого допустить. Поэтому усильте охрану Олива, Делива и... Мой голос дрогнул. Маленького Артора. Император никогда не простит ни меня, ни вас, никого другого, если у Илаи получится исполнить свои угрозы. «Это очень глупое решение с ее стороны», – нахмурился герцог Форинд. «Насколько я помню, вы с королевой Вайдилой ладите. Она не позволит этой юной мстительнице поступить так с вашими внуками, и тем более с наследниками императора. У Илаи есть артефакт с такими же свойствами, которыми обладает кровь древнего бога Грилора. Она может заставить повиноваться любого человека. Думаю, – я вздохнула, – именно так она и вынудила Вайдилу отправить ее вместо Ираи. И тут я запнулась. Я ведь помнила о своем обещании, но сейчас как будто бы снова ощутила прикосновение холодных пальцев погибшей сестры Вайдилы и услышала ее голос. Она снова требовала пообещать спасти королеву и королевство Кларин. Может быть, все дело было именно в том, что им угрожала Илая Лирия? «Ваша светлость», я решительно отошла от окна. «Я должна срочно поговорить хотя бы с одной из амазонок так, чтобы Илая не узнала об этом. Поэтому у меня к вам будет небольшая просьба». «Разумеется, ваше величество», тут же склонил голову герцог Форинд. «Я сделаю все, что в моих силах». Не прошло и свечи, как я осторожно выскользнула из приоткрытой калиточки с противоположной от ворот стены. Мы сделали ее на тот случай, если нам вдруг придется тайно покинуть поселение. Но я не предполагала, что воспользуюсь этим выходом совсем не для побега. Ночь, к счастью, выдалась безлунная и по-южному темная. На расстоянии вытянутой руки все тени превращались в непроглядную тьму, которая с легкостью прятала как самые маленькие, так и самые большие предметы. Если бы я не видела костров, которые горели в лагере амазонок, не знала бы, куда идти. Я обернулась и посмотрела наверх. В окне зала заседаний мягко мерцал свет десятка свечей, и были видны тени, ходившие туда-сюда, как будто бы там, внутри, все еще идет обсуждение. Я застыла, дожидаясь оговоренного момента. Герцог Форинд, следивший за лагерем амазонок, должен был дать знать, когда можно идти. Мы выжидали, когда большинство воительниц отправится спать, оставив только охрану. Наконец, в светлом пятне окна появился женский силуэт. Это была одетая в мое платье и причесанная точно так же, как я, Катрила. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы наши тени были похожи друг на друга, как сестры-близнецы. Вот и все. Можно идти. Я осторожно сделала первый шаг, четко прислушиваясь к окружающему пространству и стараясь даже не дышать, чтобы никто, в свою очередь, не услышал меня. Я шла медленно, не торопясь. Мужской костюм, которым со мной поделился тот же герцог Форинд, немного тянул в бедрах и в груди, сковывая движение. Но мои платья еще меньше подходили для тайной вылазки в лагерь амазонок. Чтобы незаметно пробраться к лагерю, надо было незаметно пройти через защитную полосу, на которой стараниями моих людей не было ни одного кустика, камня или ямки, чтобы скрыться от взора бдительных амазонок. Мы тщательно следили за ее чистотой, не зная, что когда-нибудь это может обернуться против нас самих. Мне приходилось ползти на четвереньках, прижимаясь к земле всем телом, чтобы никто из выставленных часовых не заметил движения раньше, чем я смогу подать голос так, чтобы меня услышала только одна воительница. Пока ползла, 100 раз пожалела, что отправилась в лагерь сама. Я же в конце-то концов королева, могла бы и отправить вместо себя какого-нибудь мужчину. Но тут было несколько «но». Во-первых, с Анни приехало 50 наемников. 3 из них погибли, 1 отправился к Герему, а 2-го я перед самым уходом отправила с пачкой писем в Ургород. Итого в моем поселении оставалось всего 10 воинов. 2 охраняли мальчишек, а на оставшихся 8 приходилось 12 постов. Я не могла позволить себе забрать еще кого-нибудь. Во-вторых, кроме меня всей информацией владел только герцог Форент. И только он смог бы задать амазонке нужные вопросы, чтобы выяснить максимум из возможного. Но герцогу Форенту было далеко за 70. Заставлять его ползать по земле было бы слишком жестоко. Да я и не была уверена, что ему такое под силу. Одно дело отправляться в путь верхом в сопровождении амазонок и прислуги, и совсем другое – ползти под покровом ночи по гладкой, как плац, на котором тренировались воины защитной полосе. И в-третьих. В-третьих, я страшно боялась, что если нашего лазутчика поймают, то Илайя с легкостью лишит его жизни. У меня и так погибло слишком много людей. Я не хотела увеличивать наше немаленькое кладбище еще больше. Меня же она не тронет. Убить меня слишком просто для нее. Нет, она хочет, чтобы я страдала. А для этого ей придется оставить меня в живых. И в этом было ее самое слабое место, которым я хотела воспользоваться. Когда я добралась до края защитной полосы чуть в стороне от лагеря амазонок, устала так, что дыхание вырывалось из моего горла с хрипами и свистом. Я старалась дышать как можно тише, уткнувшись в рукав черной траурной рубахи герцога Форента. Мне повезло, что герцог оказался запасливым и приготовил подходящую одежду на случай безвременной кончины старого императора, к которому он до сих пор относился скорее хорошо, чем плохо. Я немного отдохнула, выравнивая дыхание, а потом двинулась вперед. Ползти приходилось очень медленно и осторожно. Чтобы преодолеть 10 шагов до ближайшего костра, мне потребовалась почти 30 свечи. К счастью, все это время в лагере воительниц было тихо, все спали. И даже девушка-часовой, сидевшая у костра, дремала, то и дело роняя голову. Я ее знала. Это была воительница из 5 самой Ираи. Ее звали Алиева. Она была самая младшая из тех амазонок, которые были с нами изначально, и обычно к ней обращались просто Олли. «Олли!» – прошептала я как можно тише. «Олли!» Она меня услышала, подняла голову и внимательно всмотрелась в тьму. То, что она не подняла шум, вселило в меня надежду, и я снова позвала ее. «Олли, это я, Елина!» «Ваше Величество!» – одними губами беззвучно выдохнула Олли. Ее глаза расширились от удивления. «Где вы? И почему вы здесь? Что случилось?» «Тише!» – зашипела я. «Нас никто не должен слышать. Мы можем поговорить?» «Если вы ответите на один вопрос», – кивнула Олли. «Зачем вы расторгли контракт? У вас же в поселении почти не осталось охраны». «Да не я!» – покачала я головой. «Илайя обманула вас!» «Она хочет отомстить мне за свое прошлое!» Олли нахмурилась. Покрутила в костре палкой, из-за чего в небо взмыл сноп искр. Я даже на мгновение встревожилась, а не был ли это сигнал для того, кто наблюдал за нами. Но потом мысленно хлопнула себя по лбу. Эдак я дойду до того, что начну подозревать подвох во всем, перестану доверять всем, кто меня окружает. А паранойя не самая лучшая спутница, если нужно сохранить реальное восприятие действительности. Вы уверены? Кажется, психоз задел не только меня. Может быть, кто-то от вашего имени разорвал контракт? Илайя, она бы никогда не пошла на такое. Предать лунных сестер – очень страшное преступление. Мне очень жаль, вздохнула я. «Я уже написала королеве Вайдиле, и мой гонец отправился с письмом в дорогу. Илая грозила убить его, если найдет. И я хотела бы знать, удалось ему пройти незамеченным или нет». Олли покачала головой. Она до сих пор не верила, что Илая могла пойти на такой шаг. Пусть она пока не сказала ни слова, но я чувствовала это потому, как она двигалась, как сидела. Она скорее не верила мне, чем своей предводительнице. «Олли», — зашептала я, — «пожалуйста, я не прошу тебя предавать сестер, но Илая хочет выкрасть детей Катрилы и новорожденного сына Анни, наследника императора Абригории. Но ты же понимаешь, император никогда не оставит без внимания вред, причиненный его внуку. Этот поступок Илаи навредит не только мне, но и Вайдиле. Император уничтожит вас, сотрет с лица земли все королевство Кларин, если у Илаи получится выкрасть этих мальчишек». Я закончила говорить и умоляюще смотрела на амазонку, которая невозмутимо смотрела на пламя и, казалось, даже не слышала, что я говорила. Иногда их жестокость и бездушие были так неуместны. «Моя мать купила первого брата Илаи», — внезапно, когда я была уже на грани, произнесла она. «Я помню, как они приехали. Илая тогда была совсем другой. Моя мать смеялась и говорила, что никогда не видела такой слабой и никчемной девчонки. Но не прошло и полгода, как ее мнение изменилось. Моя мать – великая воительница. Когда-то она командовала лунными сестрами. Но после того, как потеряла руку в бою, стала учить девочек сражаться. И она всегда говорила, что Илаю ведет не чистая серебряная луна, а черная месть. И она единственная, кто проголосовала против того, чтобы принять Илаю и назвать ее лунной сестрой». Олли сделала паузу, во время которой снова шуровала палкой в костре, выпуская вихри ярких искр, поднимающихся к самым звездам. А я, затаив дыхание, ждала, что она скажет. «Я верю своей матери, и значит, верю вам, ваше величество. Завтра утром я сообщу сестрам, что Илая свернула с истинного пути на кривую дорожку. Если сестры примут мои доводы и решат изгнать Илаю, то мы выберем другую предводительницу и вернемся к вам». Это было даже больше, чем я рассчитывала. Я улыбнулась и кивнула, принимая решение Олли. «Если амазонки прогонят Илаю, то все станет гораздо проще. Одно дело 5 пятерок воительниц, верных слову, мстительной девицы, и совсем другое одна, пусть даже очень опытная, сильная и хитрая женщина-воин». «Спасибо», — выдохнула я, — «но я хочу предупредить, у Илаи есть много магических артефактов, и один из них позволяет отдавать приказы, которые нельзя не исполнить. Но силы его хватает только на контроль одного человека. Будь осторожна». «Хорошо», — Олли кивнула, прислушалась и, снова крутанув палкой в костре, заявила: «А сейчас вам лучше уйти. Моя сменщица уже вышла из палатки и сейчас появится здесь, и будет лучше, если она вас не увидит». Я тряхнула головой и поспешно отступила назад, наконец-то догадавшись, для чего Олли все время ворошила в костре. Дело было вовсе не в сигналах, которые она кому-то подавала. Дело было в том, что треск потревоженного костра скрывал шум, который производила неопытная я, и прятал меня от остальных амазонок. Тьма приняла меня, растворяя в себе. Никто не видел меня, и я, вместо того, чтобы уйти, решила немного подождать, чтобы убедиться, что Олли не станет поднимать тревогу. «Все тихо и спокойно», — Олли поднялась, встречая свою сменщицу, которая оказалась одной из двух девушек, приехавших вместе с Илаей, а потом внезапно спросила: «Эй, Тера, скажи, а как так вышло, что Вайдила помиловала тебя? За то, что ты сделала, тебя отправили в эпицентр до скончания дней». «Не твое дело», — грубо заявила амазонка. «Королева лично меня помиловала, и это все, что тебе нужно знать». «Прости», — тут же склонила голову Олли. «Ты права. Мое любопытство неуместно. Я не должна сомневаться в решении королевы». Она метнула быстрый взгляд в мою сторону, так что у меня не осталось сомнений, что эта сцена была продемонстрирована исключительно для меня. «Что там?» — нахмурилась Эйтера. «Что-то подозрительное?» «Нет», — Олли махнула рукой. Шебрушит кто-то. Может, бешеная крыса? Просто будь осторожнее». У меня опять появилось ощущение, что последняя фраза была адресована именно мне, и я даже мысленно ответила, мол, «Хорошо, буду». От лагеря амазонок я отползала еще медленнее, чем ползла к нему. Каждый шорох, который я невольно издавала, заставлял меня замирать надолго. Эйтера так пристально смотрела в темноту, в которой я пряталась, что мне было не по себе, но тем не менее через свечу я отошла достаточно далеко, чтобы подняться и пойти дальше пешком, благо окно, в котором то и дело мелькали тени, вело меня среди темноты южной ночи не хуже маяка. Вроде бы моя вылазка заняла не так много времени, но то ли ночи стали совсем короткими, то ли я потеряла счет, но когда я вошла в калитку, в небе за моей спиной появилась узкая полоса рассвета. Мои люди ждали меня в зале заседаний. Никто из них так и не лег спать, даже Катрила, которая все еще была в моем платье и с такой же прической, которую носила я. «Мама!» — она поднялась мне навстречу первой. В ее голосе слышалась тревога, и я не стала мучить мою дочь, которая пришла в ужас, когда узнала, что ее сыновьям угрожает сумасшедшая дочь Григорика. «Все хорошо», — через силу улыбнулась. Я устала так, что все тело било мелкая противная дрожь. Все же такие вылазки не для меня. Я королева, а не воин. И Лайя обманула сестер. Они считают, что это я расторгла договоры. Я коротко пересказала суть нашей беседы, успокоив всех тем, что завтра порядок будет восстановлен, а амазонки вернутся в поселение, и все будет как прежде. Закончив, смачно зевнула, не в силах сдерживаться. А сейчас давайте спать. Уже рассвет, и нам всем нужно отдохнуть. После моих новостей все сразу оживились. На губах Катрилы появилась улыбка, герцог Форин посветлел лицом, а герцогиня Форин тихо засмеялась. Поначалу я не хотела говорить Катриле правду, чтобы не нервировать лишний раз, но сделать мою тень из глупышки Ирлы, которая была на голову ниже и на добрый десяток шат тяжелее, у нас не вышло. Мы разошлись по комнатам в приподнятом настроении. Казалось, все плохое осталось позади. Да, мы потеряли артефакт Южина, но главное, он жив и почти здоров. Удар, который нанесли амазонки, оглушил его и лишил сознания на какое-то время. Но уже к вечеру Южин чувствовал себя достаточно хорошо и обещал встать на ноги уже завтра. Он очень расстроился из-за потери цветка целительства, но если я хоть что-нибудь понимала в дарах древних богов, артефакт все равно когда-нибудь вернется к своему хозяину. В моей постели, разметав во всю ширь руки и ноги, спали мои младшие дочери. Виктория, как всегда, слегка улыбалась во сне, а вот Хурра хмурилась. И только тогда я вспомнила, что отправила ее в комнату к Элайе, но в суматохе совсем забыла спросить, что она там нашла. И к тому же именно Хурра увидела меня с окровавленной шеей. Мне стало стыдно. Я так погрузилась в противостояние с Элайей, что совсем забыла про детей. «Хурра!» – прошептала я очень тихо, разглаживая насупленные даже во сне брови. «Все хорошо. Прости, что напугала». Хурра не проснулась, но словно услышала меня. Ее хмурое личико преобразилось, становясь спокойным и безмятежным. Я улыбнулась. «Мои дети – мое главное счастье, и Элайя совершенно зря решила угрожать им. Ради своих детей и их детей я сделаю все, что угодно. Пойду хоть на край земли и сражусь с воином, который в 1000 раз сильнее меня, и не проиграю, потому что не имею права не победить». Я прилегла рядом и обняла девочек, закрыла глаза и тут же провалилась в сон.